Глава 11. «Лесное, ваша милость», — сообщил Тимур, сидящий на переднем пассажирском сидении. «Ну, наконец-то», — с нескрываемой радостью ответил я. «Давайте прямиком к моему будущему особняку». Вокруг простирался густой дремучий лес. Толстые дубы перемежались с серебристыми ясенями. Свет солнца практически не падал на землю из-за плотных крон. Однако трава все равно вымахала едва ли не по пояс взрослому человеку. Остатки древней дороги, сохранившейся, наверное, с тех времен, когда эльфы еще не разбились на современные королевства, вели к центру баронства. Строго говоря, ни о какой цивилизации здесь речи не шло. По моим данным, сохранилась только одна деревня, и та примыкает к особняку вымершего эннарского рода. Собственно, когда-то здесь их было целых пять, каждая производила что-то свое, помимо продуктов питания. Но время оказалось беспощадно к населению, так что теперь на моей земле обитали лишь несколько стариков, решивших не уезжать из родных мест. Машина катилась то вверх, то вниз, повторяя за остатками дороги, расползающейся все больше. Да, она все еще была единственным связующим звеном между Арканором и баронством. Но за ней некому было ухаживать, так что порой между плитами открывалось такое расстояние, что его не преодолеть чемпиону мира по прыжкам в длину. Расхождение по бумагам между тем, что нам презентовала Кайлин, как представительница королевской власти, и тем, как все обстоит на самом деле, было неудивительно. Арканор давно плюнул на эти территории и потому не обновлял сведения. Да, баронства выморочные, принадлежали казне, но никому они нужны не были до определенного момента. А меня вполне устраивало, что будет не так уж много эльфов на моей земле. Мне все одно нужно готовить баронство к заселению людьми. Какие-то ушастые у меня сядут неизбежно, но их число не будет большим. И лучше, если их сразу будет мало, чем придется кого-то выгонять из баронства, где они прожили всю жизнь. Лес расступился, выпуская нас на опушку. «Останови-ка», — велел я. — Давайте осмотримся. Александр вдавил педаль тормоза, и машина плавно встала на месте. — Тимур, дрон, — приказал я. Воевода тут же выпустил тройку мелких наблюдателей. Они взмыли в воздух, окидывая взором пространство. На нашей тактической карте возникли пометки строений и фигурки немногочисленных жителей. Прорисовался холм, на котором стояли останки некогда впечатляющего особняка, деревня с проплешинами на месте разобранных строений. Естественно, долинка, в которой располагался особняк барона, была создана искусственно, эльфийской магией. Территория получалась достаточно большой, чтобы хватило на несколько среднего размера полей и выпас для скота. Как раз, чтобы кормить деревеньку и обитателей особняка. Теперь, с уменьшением числа жителей, разумеется, получится даже избыток провизии. Но это не проблема вовсе. «А вот и староста, похоже», — заметил Тимур, ткнув пальцем в тактическую карту, отчего на моем экране дополненной реальности появилась новая метка. «К нам направляется». Действительно, от деревни отделилась фигура местного, который неспешно перебирал ногами в нашу сторону. Александр, по моему знаку, тронул машину с места, и мы не слишком быстро покатились навстречу с представителем местного населения. «Всем приготовиться», — приказал мой воевода. «Мы на условно вражеской территории. Из рук местных ничего не брать, ни есть, ни пить, пока мы не убедимся, что они нам не угрожают». Я не стал вмешиваться в его работу. Тимур за это жалование получает, как и подчиненные ему парни. Я практически наяву услышал, как щелкает броня, смыкаясь на моих дружинниках, и звенят затворы взводимых винтовок. Конечно, можно сказать, что это не совсем правильно, так вести себя с собственными подданными. Однако тут рядом вольные баронства, которые вполне могли провести рейдерский захват. Или же Серебряный Рассвет мог подсуетиться, размещая своих убийц в новых территориях Российской империи. Мы же не знаем аборигенов в лицо, а фанатики могут и снять свою форму ради успешной акции. Она им нужна-то в первую очередь, чтобы своих отличать во время боя. «Тормози, Александр», — велел я, когда между нами и старостой оказалось метров 50. Машина замерла на месте, но мне выходить первым неправильно. А вот дружина из следующих за нами бронированных автомобилей вытекла наружу. Пока бойцы выстраивались, демонстрируя чужеродный для местных краев обвес, сверкая начищенными стволами, я разглядывал предполагаемого старосту. Эльф был стар, что выдавали седые волосы. Однако время не оставило на нем никаких характерных для пожилых людей следов. Ни особых морщин, ни сутулости, ни пигментных пятен. Просто очень худой мужчина с ушами. Дождавшись, пока Тимур откроет мне дверь, я выбрался наружу и, подойдя к капоту, кивнул ушастому. «Перед тобой Ярослав Владиславович Князев, барон лесной!» Громко и с максимальным пафосом, на который был способен, выдал мой воевода. «Назовись!» Я спокойно рассматривал эльфа и его наряд. Ничего вычурного, но все добротное и сделано с любовью к ремеслу. Хлопковатый халат выкрашен в глубокий зеленый цвет, расшит цветочным орнаментом по краям, скрывая стыки и ткани. Кропотливая и долгая работа. «Мое имя Хагас!» Склонив передо мной голову и совсем не глядя на Тимура, ответил старик. «Я глава этой деревни, Эннар». «Теперь это моя земля. И деревня, в которой вы обитаете, тоже принадлежит мне». Медленно роняя слова, чтобы старик успел обдумать их, заговорил я. «Будете ли вы оставаться на ней и станете моими подданными? Или уйдете куда-то в другое место, решать вам? Завтра утром я буду ждать тебя, Хагас, с ответом, у себя в лагере». Он вновь поклонился, не став сразу же доказывать, что будет служить мне верой и правдой. «Мы здесь чужаки, а они испокон веков в лесном живут. Так к чему создавать точки напряжения, когда можно разойтись?» Староста отбыл, а я направился к своему будущему дому. Что можно сказать о нем? Когда-то его стены были белоснежными и сложенные из мрамора с серебряными прожилками. Но теперь их покрывал слой времени до побеги плюща, пробурившего себе путь к солнцу сквозь камень. Фасад украшали колонны, изображающие красивые деревья, но сейчас они раскрошились, а местами отсутствовали целиком. Небольшое крыльцо разбито, ступени размолоты в застывшую кашу. С портика над входом рухнула балка и проломила подъем к парадной двери. На окнах, судя по всему, имелись какие-то рисунки, но теперь одна часть из них зияла сплошными зевами, другая не позволяла разобрать, что же там изображали художники. Осколки довольно толстого стекла валялись на земле, превратившись в крошево, а что-то и вовсе оказалось основой для разросшихся кустов терновника. Трехэтажное строение, некогда прекрасный представитель эльфийской архитектуры, теперь больше напоминал место для будущих раскопок. Все в пыли разрушено, и неизвестно, сколько придется копать, чтобы добраться до самого ценного. Ветер подул, и из глубины дома раздался душераздирающий скрип двери. «Жесть!» — выдохнул стоящий рядом со мной Тимур. «Ваша милость, тут жить нельзя. Того и гляди, эта хреновина окончательно рухнет, потом костей не соберешь». «Да, работы предстоит много», — не став спорить, кивнул я. «Пока разбивайте лагерь, а там посмотрим. В любом случае нужно оценить, и что уцелело внутри, и что можно спасти, а что придется разбирать до основания». Отвернувшись от господского дома, я направился на его задний двор, где располагались хозяйственные постройки. Конюшня представляла собой кучу повалившихся балок и рассохшихся досок. От склада остались лишь столбы да кусок прогнившей крыши и еще несколько таких же следов давно ушедшей цивилизации. «Да», — протянул я. «Интересно, у остальных баронов тоже все настолько запущено?» Не отходящий от меня ни на шаг Тимур кивнул. «Я пообщался в Ландрасе с дружинниками других баронов, ваша милость. Местами там еще хуже, наверняка», — сообщил воевода. «В том же Заречье вообще никогда не было поселений, так что его милости Кириллову придется все с нуля строить». Я хмыкнул и пошел обратно к машинам. Парни за это время успели разметить лагерь и подготовить парочку палаток. В походной разборной печке уже теплился огонь, похрустывая ветками. «Скоро дежурный дружинник начнет кашеварить на всех, и я буду есть с ними из одного котла». Не ради сплоченности, а просто потому, что мы в походе, и тут не до разносолов. «Не будете смотреть деревню, Ярослав Владиславович?» — уточнил Тимур, когда мы остановились у будущего лагеря. «Буду, но только после того, как решится с местными», — ответил я. «Пока нам хватит наблюдения». «Повесь дроны», — напомнил я, — «и поставьте пару ребят на контроль». «Будь сделана, ваша милость», — отозвался воевода. Я же присел на раскладной стульчик и взмахом руки вызвал дополненную реальность, перехватил управление над одним из дронов. Машинка взмыла выше, окидывая взором камер пространство вокруг моей поляны. Смотреть, казалось бы, особо и не на что. Густой плотный лес с редкими проплешинами полян. Однако стоило чуть отдалиться, как стали видны те самые ничейные земли. Если двигаться по прямой, то территория вольных баронств оказалась всего километрах в 10. Но так пройти было нельзя, нас все же разделяла довольно широкая река, по берегу которой и проходила внешняя граница моих земель. А вот дальше, на север, над водой, уже протянулся каменный мост. Разглядеть подробности было нельзя с такого расстояния, так что я отпустил дрон, и он вернулся к выполнению предыдущей задачи. Мой нос уже пару минут улавливал ароматы жареной свинины, на походной печке плавилось сало с прослойками мяса. Дежурный повар рубил лук кольцами. Чувствуя, как во рту накопилась слюна, я сглотнул и поднялся на ноги. «Будет готово через 5 минут, ваша милость», — заметив мой голодный взгляд, сообщил Денис, не переставая помешивать деревянной лопаткой в сковороде. «Прям очень жду», — кивнул я и направился к машинам. Достав свой чемодан, я извлек из него уже своих дронов. Совсем крохотные машинки с меньшим запасом батареи и возможностями. Но чтобы пролететь в руины особняка, а воспринимать эти развалины домом не получалось, самое то. Дрон влетел в разбитое окно, и я стал осматривать здание. Как и ожидалось, из украшений не осталось ничего. Там, где висели картины и декорации, остались лишь чуть более светлые пятна, вместо мебели истерзанные жуками куски трухлявого дерева. Но интерьер меня не интересовал, а вот само строение. В главном зале в углу нашлось уже давно брошенное гнездо какой-то птицы. Помет украшал рассохшиеся и растрескавшиеся доски паркета. В некоторых местах пол вовсе отсутствовал, демонстрируя вид на подвал особняка. Здесь же нашелся небольшой камин, украшенный старым резным гербом. Внутри вычистили даже золу, и теперь там, где когда-то горело пламя, лежал толстый слой пыли, а из трубы спускалась густая паутина. «Тут действительно проще все снести и строить заново», — проговорил я и продолжил исследование. Честно признаться, после того, что я увидел в главном зале, обнаружить наличие истлевших бумаг в библиотеке на рассохшихся полках было удивительно. Однако время фолианты не пощадило, превратив в пыль. С одного взгляда, понятно, тронешь такой томик, он и рассыплется от прикосновения. Дальше была оружейная. Под это дело отвели зал лишь чуточку меньше, чем главный. На памяти хозяевах мне осталось несколько пустых стоек, мотки и слевшие тетивы. Почему ее хранили просто на столе, я не понял. Висящие на стене головы трофеев давно сожрали насекомые. Некоторые рамки просто выпали. Гвозди, на которых они держались, проржавели. Естественно, оружия там не осталось. «Ваша милость, пора перекусить», — обратился ко мне Денис. «Только что сняли с огня, подходите». Питаться с дружиной из одного котла я уже привык за время нашего путешествия. Мы, конечно, останавливались в придорожных трактирах, где была возможность есть отдельно. Однако там я садился со своими людьми, впрочем, именно так питались все бароны, в компании собственных дружин. И вот сейчас, подходя к установленному посреди поляны походному столу, я безо всяких сомнений сел рядом с Александром. Денис, раскладывающий еду каждому, сунул мне простую алюминиевую ложку и навалил хрючево из сала, лука, гречки и больших кусков тушеной свинины. Что называется, мужская еда, 5 килограммов. За столом тут же загремели приборы. Проголодались все одинаково, последний раз ели перед рассветом. Так что ни у кого рот для разговоров не открывался. А я даже какое-то удовольствие научился от этого получать. Вспоминалась первая жизнь, прожитая на родной земле. Там тоже хватало вот таких ситуаций, когда большой бригады устраивали совместный прием пищи. Это сплачивает команду. И сейчас то же самое происходит, ведь мы вроде бы и немного времени провели в Айлендере, а меня уже воспринимают не просто младшим сыном Владислава Константиновича. Теперь я для них действительно соответствую званию «наш барон». После еды наступило время кофе. Те, кто нес вахту ночью, естественно, пили чай и собирались отойти ко сну. У остальных будет круг задач помимо моей охраны. Нам ведь и вышку связи нужно собрать и отладить, и дальнейшим обустройством быта заниматься. С собой мы взяли нормальный натуральный кофе. Так что никакой романтики, три в одном, давно не было на горизонте, и действительно можно было насладиться напитком. А потому никто не спешил вставать из-за стола, пока посуда не покажет дно. «А это интересно», — услышал я слова дежурного наблюдателя. «Ваша милость, смотрите». Я вызвал дополненную реальность и привел внимание туда, куда указывал дружинник. Остальные тоже подключились к просмотру. Многого я ожидал от соседства с вольными баронствами, например, логово разбойников, либо в особняке, либо поблизости. Обилие монстров, обожравшихся Энделеоном и потому сумевших колдовать самостоятельно. Или, в конце концов, нападение Серебряного Рассвета, который устроил себе базу в затерянных землях забытых баронств. А вот наличие демонов, вылезающих из портала на берегу реки, как-то в мои предположения даже не вписывалось. Прокол был шириной метров 6, и оттуда перли потусторонние твари. Еще не обретшие плоть, но уже расползающиеся по лесу в поисках жертв. «Что будем делать, ваша милость?» — громко поставив свой стакан на столешницу, спросил Тимур. «Отходим?» Я смотрел за тем, как счетчик на экране, обозначающий пролезших в портал демонов, продолжает расти. Воевода был прав, мы имеем законную возможность отступить, в конце концов, тут нам защищать просто нечего. Вернемся туда, где ловит связь, сообщим о прорыве, и дальше действовать будем по обстановке. Но это моя земля, а у нас достаточно оружия. А кроме того, как бы мне не хотелось отвернуться и не обращать внимания, старики в этой деревне умрут, если мы отступим. А они мои подданные. Не такого сына растили и воспитывали Владислав Константинович и Елизавета Ростиславовна, чтобы я сбежал из первого же серьезного боя. «Нет», — объявил я, поднимаясь из-за стола, — «мы никуда не побежим. Поднимаем вышку, передаем сигнал на форпост и соседям. Если это единичный прокол, мы его закроем. Если нет, возможно, потребуется наша помощь другим баронам. В любом случае, мы никуда не бежим. Это баронство принадлежит Российской империи, и я не отдам ни пяди земли никому. Ни эльфам, ни демонам. К бою!»